Лестница к солнцу. Пятница, 6 марта. Вход в пещеры. Африканская лаборатория «Амбрелла». Корабль плыл автоматически, по GPS-приборам высокой точности. Данная система была похожа на автопилот, который устанавливается на самолеты. Судно оказалось совершенно пустым. Все каюты пустовали, а в рубке была лишь карта местности с обозначением входа в пещеры, куда сейчас и направился корабль. И еще, на одной из полок Крис нашел старый револьвер Смит и Вессон М-29 и коробочку с патронами Магнум к нему. Очень неплохая находка, особенно когда у него практически ничего не осталось из амуниции. Замедлив ход яхты, Крис вышел на палубу и выпустил несколько сигнальных ракет. Вскоре моторка Джоша догнала их, и капитан Стоун поднялся на корабль, а его лодку пришвартовали к корме. «Значит, это и есть Рикардо Ирвин!» С отвращением поморщился Джош, разглядывая склизлые останки человека, повинного в смертях бойцов обоих отрядов. «Да», — ответил Крис, — «этот безумный говнюк окончательно рехнулся и превратил себя в монстра. Но все равно умер как кусок дерьма». «Ирвин проговорился, что ко всей чертовщине причастна и Экселла», — сказала Шева. «Экселла Жоне? Это та дамочка из Трайселл?» — удивился Стоун. «Вот черт! Это значит, что в штабе может быть предатель, и нас всех здесь попросту подставили!» «Вот именно!» — спокойно согласился Крис. «Или на нас провели гребаные испытания биооружия, как когда-то Амбрелла поступила с отрядом Старс, в котором я служил. Но я не хочу делать окончательных выводов, пока мы не собрали никаких доказательств. А скоро мы их раздобудем. Яхта идет по заложенному Ирвином маршруту, и впереди нас ждут разгадки». «Что делать с этой мерзостью?» — кивнул Джош в сторону уродливого трупа. «А что с ним сделаешь?» — пожал плечами Крис. «Пусть здесь и валяется. Даже не хочу к нему прикасаться». Ненастье утихло так же быстро, как и разыгралось. Спустя каких-то полчаса блики солнца красиво сверкали на водных просторах. Любуясь ими, Крис наслаждался выпавшими минутами отдыха. Он и не надеялся особо, что у них появится новая возможность отдохнуть от передряг. Коллеги тоже отдыхали. Шева, сидя рядом и чуточку улыбаясь каким-то своим мыслям. Джош, стоя на капитанском месте, сосредоточенный и серьезный. Редфилд прекрасно понимал его. Капитан Дельты скорбел о своих боевых товарищах, погибших, скорее всего, из-за предательства. А смириться с таким положением вещей очень тяжело. Взгляд Криса скользнул по напарнице, невольно зацепился за красную татуировку на ее предплечье. Он заметил ее гораздо раньше, еще при первой встрече, но потом не выпадало подходящей минутки расспросить Шеву. Он мало что знал о нравах и обычаях Африки, но у народов этого континента вроде бы особое значение придается всем этим татуировкам и прочим украшениям. «Шева, ничего, если я спрошу, что означает твоя татуировка?» Девушка вздрогнула и смущенно опустила глаза. «Да так, ничего особенного». Джош на это скептически хмыкнул и бросил: «Надпись на местном диалекте. Не знаю, как у вас в Америке, но у нас корни очень сильны. Шаманов уважают, как и их слова. Один из них назвал этим словом Шеву. Вот и получилась татуировка». «Ясно, а что она означает-то? Как он ее назвал?» «Героем!» Щеки девушки зарумянились, и она бросила на Редфилда едва ли не виноватый взгляд. Крис прекрасно понял, почему она так себя ведет. Просто для нее такое название следовало заслужить потом и кровью, как, например, в ее глазах подобное определение заслужил напарник. И, скорее всего, она просто не считала себя достойной носить такое громкое слово, ведь ее коллеги понимали значение татуировки, но, похоже, относились к решению таинственного шамана с почтением и верой. Крис тем более не собирался как-то судить все это и просто ободряюще кивнул девушке. В скором времени корабль достиг установленного места назначения. Остальной путь до пещер, которые уже хорошо виднелись в скале, Ирвин, наверное, должен был проплыть дальше, на одной из шлюпок, висевших у правого борта, рядом с отсеками. Но бойцы BSA решили не возиться с лебедками, а попросту перешли на моторку Джоша. Когда они вплыли через каменную арку в скале в полузатопленную пещеру, негромкий голос Криса гулким эхом отразился от сырых каменных сводов. «Так вот, значит, о чем говорил Ирвин. Здесь, по его словам, мы должны найти интересующие нас ответы». Он взглянул на Шеву, которая с тревогой разглядывала непонятные очертания, вырисовывающиеся из-за поворота. «Смотри», — сказала она Крису, показывая вперед, — «это же та моторка, в которой скрылся человек в маске». В темных глубинах большого пещерного зала впереди виднелся деревянный причал с маленьким строением, где стояла лодка, которую они видели перед тем, как Ирвин взорвал буровой комплекс. Джош заглушил двигатель, когда лодка достигла причала, позволяя напарникам сойти на берег. «Значит, вы двое не передумали идти до конца?» — спросил он, не особо рассчитывая услышать иной ответ. «Да», — заявил Крис. «Дело не только в подруге Криса, но и в проекте Ураборос», — произнесла Шева. «Я уже понял, что отговорить мне вас не удастся. Я попытаюсь связаться с надежными людьми в штабе и выбить для нас подкрепление. Может, подождете меня?» «Я боюсь терять время, Джош», — искренне пояснил Крис. «Я зашел слишком далеко и не хочу потерять след из-за пустякового промедления». «Ну что ж, как только свяжусь со штабом, я вернусь сюда и направлюсь по вашему следу. Думаю, что через некоторое время мне удастся вас нагнать. Главное, оставайтесь в живых». Пещеру наполнил рев мотора лодки, и Джош развернулся обратно. Напоследок он махнул Шеве рукой, как бы желая ей еще раз удачи. «Экселла», — задумчиво произнесла Шева, когда Джош скрылся из виду. «Расскажи, что ты знаешь о ней». «Она глава африканского отделения Трайсел, и она связана со всем происходящим», — снова вспомнил разговор на яхте Крис. «По словам Ирвина, выходит, что так», — подытожила девушка. «Знаешь, не вижу здесь ничего невозможного, особенно учитывая, что Амбрелла в свое время купила целый город. Во время кризиса в ФФК Трайсел могла спокойно поставить на ноги BSA, чтобы отвести от себя внимание и не раскрыть, что она продолжает дело, начатое когда-то той злополучной корпорацией». «Не хочется верить, что тебя предает, по сути, твое же начальство». «Что ж, по крайней мере, если Ирвин сказал правду, а я думаю, что это так, все ответы будут ждать нас здесь». Он взглянул на Шеву, и они направились по освещенному факелами и электрическими лампами проходу вглубь пещер. Они шагали достаточно долго, пока впереди в туннеле, уходящем куда-то вниз, не показалась вытесанная из камня арка. Пройдя через нее, они очутились на естественной природной террасе. Сверху возвышался большой каменный купол, и сквозь отверстие в нем проникал дневной свет, преломляющийся и рассеивающийся через странную систему зеркал, и направлялся вниз, где располагалось нечто, напоминавшее затерянный подземный город вымершей цивилизации. Руины сооружений и проходов, уходящие в пещеры, прекрасно просматривались с перехода. Невозможно было судить о возрасте всего этого, но на первый взгляд казалось, что эти сооружения были воздвигнуты очень давно. «Я никогда не знала, что здесь такое есть», — изумилась Шева, смотря вниз. Крис не стал ничего говорить. Он еще раз окинул все взглядом, а затем начал осторожно спускаться вниз, в этот загадочный город, скрытый толщей скал от всего мира. Криса сейчас не очень заботила уникальная археологическая находка. Главными для него оставались те ответы, которые должны находиться где-то под этим каменным сводом. Руины пустовали, и единственными их жителями были пауки, которые расположились на стенах и теперь недовольно смотрели множеством глаз на потревоживших их людей. Поначалу Крис и Шева долго решали, в какой из многих проходов им повернуть, но вскоре они поняли, что все пути сводятся к одним и тем же местам, и более ломать себе голову они не стали, а просто шли по проходам древней цивилизации. Вскоре напарники вышли в большой зал. Из его центра вверх уходила лестница, и оканчивалась она у ряда каменных балконов, где на странных постаментах стояли причудливые изваяния солнца. В круглой каменной раме заключалась толстая стеклянная середина. Всмотревшись внимательнее, Крис понял, что это на самом деле большие линзы, а постаменты — штативы, чтобы эти линзы разворачивать в любом направлении. О назначении этой древней технологии сильно задумываться не надо было. Стоит такой линзе поймать луч и направить его вниз на лабиринт, и можно запросто поджарить человека или животное, находящееся там. Поэтому Редфилд не выпускал из виду балконов, с опаской следя, чтобы там не появился очередной противник. Вскоре агенты добрались до ворот, скрывающих за собой лестницу. На створках был странный открывающий механизм. Чтобы открыть их, судя по всему, необходимо вставить 3 медальона в отсеки, каждый в свое гнездо, чтобы разблокировать его. Но, к счастью для них, медальоны уже были вставлены, и двери дружелюбно открылись от толчка Криса. До нас уже недавно здесь кто-то проходил. Видимо, это их система безопасности, которая защищает секреты в глубинах этих пещер от чужого взгляда. Это был Маска, а здесь никого нет, и все открыто, так как они ждали Ирвина. Тогда мы устроим для них сюрприз. Нам начинает вести. Вряд ли было бы весело, если бы нам пришлось искать медальоны в этом лабиринте. Надеюсь, что до прихода Джоша здесь останется все как есть, закончила Шева. Они начали подниматься вверх по старой лестнице, и, оказавшись наверху, они вошли в темный коридор. Здесь было влажно и пахло застоявшейся болотной водой. За следующим поворотом находилось помещение, в корне отличавшееся от всего, что довелось увидеть в этих руинах ранее. Этот зал был попросту вырублен в камне. Сверху светили солнечные лучи сквозь прорубленное в потолке отверстие. На залитом водой полу стояло древнее круглое строение, отдаленно напоминавшее пирамиду со ступенями. 4 каменные лестницы тянулись с разных сторон к срезанной площадке наверху, где находилось нечто напоминавшее клумбу. Необычные желто-бордовые цветы с мясистыми лепестками в форме продолговатой чаши. Также они проросли и на боковых аллеях пирамиды. Яркий окрас лепестков этого странного растения очень сильно контрастировал с окружающим полумраком и серыми каменными стенами. Пыльца поднималась от соцветий при любом малейшем колебании воздуха, даже от каждого шага агентов, вздымаясь в воздух, кружила над древней постройкой. «Что это за место?» — восхитился Крис, впечатленный этим зрелищем. Такого видеть ему еще не доводилось. Хотя к археологии и культурологии он никогда и не имел отношения. Они поднялись по лестнице на самый верх пирамиды и подошли к центральной оранжерее, где стебли цветков достигали почти человеческого роста. У самой земли на стеблях росли маленькие листья и имели бледно-зеленый оттенок. «Как они растут под землей?» — произнесла Шева, очарованная этим пещерным чудом. Крис взглянул наверх, рассматривая маленький световой люк, света которого все равно не доставало для произрастания нормальных растений, разве что мха или лишайника. «Но это явно необычные цветы», — подытожил он. Крис провел взглядом по сторонам, и вдруг его взор остановился на одном из предметов у стены в полумраке. «Ну-ка», — сказал он и побежал к тому, что привлекло его внимание. Он перепрыгнул нижнюю клумбу цветов и подбежал к ржавому контейнеру, который уже давно покрылся грязью. На стенках виднелось знакомое бело-красное очертание. Крис ладонью быстро очистил рисунок от грязи, и его взору открылся логотип в форме зонтика, символика давно умершей корпорации. «Амбрелла?» — пораженно произнес он. «Что? Чем она тут занималась?» — озадачилась Шева и оглянулась назад, чтобы еще раз взглянуть на цветы, которые, судя по всему, представляли большой интерес для Амбреллы. «Без понятия, но, судя по запущенности, здесь уже давно никто не появлялся. Наверняка они хотели сохранить это место в тайне. а кое-где стоит логотип Трайселл. Они что, работали вместе?» «Или Трайселл обосновалась здесь после того, как Амбрелла ушла в небытие», — предложила свой вариант Шева. «Все становится еще запутаннее. Ладно, идем дальше. У нас нет времени засиживаться на месте».